Глава 9. «А, ты! Чего так смотришь?» — произнес Гоу Ичен, кашлянув. «Не знаю», — ответила Лилань, пожав плечами. «Я же говорю, что смотрю, как обычно. Ты уже второй раз спрашиваешь. Ты в порядке?» Пальцы его, держащие чашку, ослабли. «Ты в порядке?» Снова. Эти жалкие слова для немощного человека. Чашка выпала из его рук и разбилась со звоном. «Это просто случайность», — ответил Гоу Ичен, глядя на обеспокоенное лицо девушки. «Как-то странно это вышло. На мгновение я просто замечтался. Не знаю, как это объяснить, но чашка оказалась на полу. Иногда я засыпаю на ходу». Гоу Ичен пытался сделать из этого шутку, но Лилань не улыбалась. Она смотрела на него странным взглядом, будто что-то знала о его здоровье, но потом тоже взяла чашечку, отпила без шума. Пара капель скатилась по ее подбородку, по линии светлой кожи на шее, а потом блеснула, заставив животные инстинкты юноши заявить о себе. От этой картины внутри стало жарко, поэтому он отвел взгляд в сторону. Новый звон бьющегося фарфора заставил его вздрогнуть. «У нас говорят на счастье», — прозвучал голос Лилань. Ее лицо было безмятежным и по-странному счастливым. Какой бы глупой ни казалась эта выходка, она все же забавная. «Но я бы не стал бить всю посуду», — ответил Гоу Ичен и улыбнулся. «Очень смешно. Пары чашек достаточно. Кстати, теперь ты так смотришь на меня». «Как?» «Не знаю. Странно». Она заметила, как он рассматривал ее фигуру? Теперь Лилань совсем не походила на ту девочку из детства. И это новое ощущение рядом с ней. Ощущение. Цветные брызги, холодный камень фонтана. В тот миг он смог ощутить ее тепло, почувствовать ее запах совсем по-другому. И он хотел быть ближе, увидеть больше ее кожи. Вслух же произнес другие слова. «Знаешь, я здесь с тетушкой Лу ненадолго. Есть много дел, но все они скучные и неинтересные. Кстати, насчет малыша Бамбука». «Да, точно», — ответила Лилань. «Он остался на ночь в комнате госпожи Лу. Она говорила что-то про фрукты в тесте. Он же артефактный лис, растительный гомункул. Как он может что-то есть?» Гоу Ичен посмотрел на гроздь винограда. На вид будто те самые маленькие икринки. «В общем, это была задумка Лу Дуна». Начал он и перевел взгляд на тахту у стены. «Ты не против присесть?» Он упал на мягкую красную обивку, и та ответила жалобным скрипом. Но когда Лилань села рядом, они оба провалились в яму посередине. Неожиданным образом девушка оказалась совсем близко, и он снова мог ощутить тепло ее тела и дыхание на коже. Сладкий запах ее волос пробудил новый теплый прилив, но в ту же секунду она отскочила на край. «Кажется, эти подушки весьма неустойчивые», — произнесла она и покраснела. «Бывает такое», — ответил он, смутился и опустил взгляд в пол. «О чем мы говорили?» — продолжила Лилань. «Малыш Бамбук, я думала, что не встречу тебя с ним снова. Но сегодня ты такой... странный, да?» «Ничего такого. Я тоже странная иногда». Гоу Ичен посмотрел на нее. Почему-то сейчас она выглядела напряженной и отстраненной. Там, у фонтана, она была совсем другой. «Это не важно», — произнесла Лилань и подняла взгляд. В ее карих глазах играли блики от света фонаря. Гоу Ичену пришлось отвести взгляд, потому что сердце начало биться, словно сотни барабанов. «Так что произошло с малышом Бамбуком?» «Это все Лу Дун. Когда не выступает в театре при клане И, он проводит работу над артефактами. Теперь малыш Бамбук ест, правда, только фрукты в тесте», — ответил Гоу Ичен и улыбнулся. «А на выходе они становятся икринками. Да, знаешь, такие прозрачные шарики. Но каждый раз разного размера и сочетания цветов. Никогда не знаешь, какими будут в следующий раз». «Это как укос шарики?» «Ну, как бы, да». «Не спрашивай, почему это так. Это все его больная фантазия. На самом деле Лу Дун очень умен. Он запросто мог бы встать на одну ступень в палате артефакторов рядом с моим отцом. Но его волнуют только человеческие души и сказки, что он рассказывает в театре». «Так чем он занимается сейчас?» «Я сейчас напишу ему, Он сам тебе расскажет. Его имя стояло первым в списке адресатов Гоу и Чена, так как они много времени проводили вместе. Лилань стояла номером 2. «Вы с ним лучшие друзья?» — прозвучал ее голос. «А мы?» «Наверное, Лу Дун был первым человеком в моей жизни, с которым я сразу ощутил духовную близость. И мне неловко об этом говорить». «Вот, он не отвечает на мои письма. Он снова в грозовом павильоне для тренировок, я уверен. А я ведь говорил, зачем тренироваться, если не идешь служить ни в страже, ни в армию? Свои способности он только спускает по ветру». Я отвлекся. «Точно. О чем это мы?» Лилань смотрела на руки Гоу и Чена в серебряных перчатках. «Это должно быть сложнее, чем кажется. Как теперь поговорить с ней об этом?» Лу Дун предложил рассказать, но, зная ее характер, не хочется ее шокировать или заставить плакать. «Что же делать? Тебя что-то беспокоит?» Произнес он ровным тоном и сложил артвейер, прицепив обратно на пояс. «Я просто задумалась. Кстати, что там длинное в черной ткани завернуто?» Прозвучал ее голос с мягкими нотками. «Это то, что я хотел показать тебе. Пипа с корпусом из зачарованного бамбука. Я читала про такие музыкальные инструменты», продолжила она и наклонилась. Кажется, тон ее голоса снова сменился. Овал лица, наконец, снова освещала улыбка. Но Гоу и Чен заметил открытый участок нежной кожи под ее воротом и ямочку между тонкими ключицами. Воображение уводило куда-то в глубину этих складок. Он сглотнул, не давая волю воображению, а затем повернулся к инструменту, что оставил на полу у стенки. После пары усилий ему удалось развязать веревки и распутать ткань. На колени он поставил зеленую четырехструнную пипу с темным напылением, и его пальцы в перчатках едва коснулись струн. «Она красивая в форме груши!» — произнесла Лилань. «Издает такие же звуки, как и та из детства. Ты помнишь?» «Такое я не смогу забыть», — ответил он, улыбнувшись. «Что ты хочешь, чтобы я сыграл? Что-то похожее на тебя?» Получив кивок в ответ, он стал играть мелодию. Его пальцы с привычной легкостью двигались по струнам, а комнату заполнил звук, подобный жемчужинам, прыгающим по нефритовому блюду. Казалось, Лилань испытывала настоящий восторг, и все ее внимание и существо было обращено только к этому моменту между ними. Гоу и Чен мог делать что-то, что радовало ее. И от этой мысли внутри его снова зажглось приятное пламя. Хоть это и продлилось недолго. «Эта мелодия такая простая», — сказала она в конце его исполнения. «Но дарит столько красочных ощущений. Просто невероятно! Я никогда не смогу сыграть что-то подобное». «Сможешь, если захочешь», — так говорит Лу Дун. На мгновение ее лицо покрыло тень, но юноша поставил ладонь на ее руку и произнес. «Хочешь попробовать? Если у тебя есть слух и нет проблем с математикой, то не будет проблем с музыкой». Уголки ее губ на пару мгновений тронула улыбка. «Лилань, давай я покажу, как держать пипу». Гоу и Чен сел за ее спину. Сладкий запах на затылке заставил его пальцы коснуться ее нежной шеи на пару мгновений. Девушка вздрогнула, оглянувшись. «Прости», — прошептал он и улыбнулся, ощутив прилив стыда. Это был какой-то странный порыв. «У пипы 4 струны и 30 ладов. Держим ее на коленях вот так. Одна рука с этой стороны, а другая рука с той. На музыкальных инструментах бывают разные зачарования. На этом, например, настроение горного дождя в тумане. Вообще-то я не самый лучший учитель. Я бы даже сказал, в первый раз пытаюсь кого-то учить, так что не удивляйся, если я буду говорить странные вещи». «Пока все понятно», — прозвучал ответ Лилань. «Хорошо, я видела, как ты это делал. Что дальше?» «Вот так ты трогаешь струны. Я мог бы написать тебе несколько простых схем, если хочешь». Внезапно она прижалась ближе. Гоу и Чен почувствовал тепло, исходящее от ее спины. Он мог ощущать ее вдохи и выдохи, а мягкие волосы, что гладили его щеку, пахли чем-то похожим на тыквенный хворост. «Чуть ближе. Ты не против?» Снова прозвучал ее голос. «Сыграем что-нибудь сейчас?» Он сглотнул, а потом закрыл глаза. Сердце его продолжало биться в сумасшедшем ритме. Он должен был успокоиться и сделать над собой усилие, чтобы не спугнуть ее. Но все его тело покрылось потом от разогревающего изнутри жара. Он должен был держать в узде животную сторону своего существа. Но она была так близко. Чувствовала ли она нечто подобное? Пальцы Гоуичена скользнули по ее пальцам, когда он расположил их в определенном порядке. Через мгновение они издали струнный звук. «Это было оно», — прошептал он. Рука Лилань коснулась его руки в перчатке. Тонкие пальцы ее пробежали по запястью и остановились у локтя. Настроение снова сменилось. Кажется, она вела себя так же свободно, как в те мгновения у фонтана. Странный порыв заставил Гоуичена коснуться губами ее светлой шеи. Но Лилань вдруг встала и пересела на край тахты. «Наша встреча произошла так внезапно», — сказала она, не встречаясь с ним взглядом. «Ты так внезапно снова вернулся в мою жизнь. Не знаю, что еще сказать. Не знаю, почему так вела себя. Гоуичен, я должна вернуться домой». «Почему?» — ответил он и опустил пипу на пол. «Я сделал что-то не так?» «Мы можем встретиться снова. Когда и где, узнаешь из письма. А пока...» «Можешь думать, что это месть за то, что ты исчез 5 лет назад». «Шутишь, да? Мы были детьми, и я не мог ослушаться отца». «Хорошо. Тогда подумай о том, что я чувствовала в детстве. Тогда поймешь, вырос ты или нет». Лилань встала и ушла, не обернувшись, не подарив улыбки, но оставив сомнение в сердце. «Намеренно ли ты сказала мне все это?» — прошептал он в пустоту комнаты.